как земля прощает дожди. Я прощу тебя не спеша, но меня ты больше не жди. Улетела в небо душа, как прощает. Все бьется, бьется.